Глава 22. Теория вселенского заговора. «Даяна, ты выяснила, зачем башням понадобился наш пацан?» — спросил Рэй, как только мы зашли в рубку. Рубка Сокола оказалась просторной, с большим количеством иллюминаторов и несколькими креслами перед торпедой. Два башни без сознания валялись связанными спина к спине по центру помещения. А еще один с кляпом во рту сидел привязанным к одному из кресел. В этом башне я узнал того самого главного, который допрашивал меня, когда SpaceX только поймали. «А почему он с кляпом?» — вырвалось у меня. С моей точки зрения, было логичнее допросить именно этого башня, чем перерывать тонну зашифрованной информации и искать причины, по которым нас решили взять в плен. Предводитель пиратов нахохлился и что-то гневно закликотал, увидев нас. «Да он что-то кудахтает на своем языке, у меня уши устали», — отмахнулась Даяна. «С техникой куда приятнее общаться. Тебя не пытаются укусить, не угрожают бластером и не оскорбляют». «Простите», — наконец-то отмер Томас. «А это что, вы всех троих уложили?» Мы разом обернулись на Томаса и только сейчас вспомнили, что Даяна по легенде всего лишь связист и помощница Рэя. Для обыкновенной девушки, не связанной с мафией Тартуги, она слишком уж ловко общалась с оружием. «Разумеется, нет». Не моргнув и глазом, соврала Даяна. «Это все Ив. Он и меня освободил, и в рубку привел, чтобы я могла проследить за полетом Сокола, пока он берет под контроль весь корабль. Вы ведь в курсе, как Ив в одиночку троих мафиози на Тартуге уложил? Что ему какие-то космические пираты? Все наше пленение было лишь тщательно разыгранным, стратегически продуманным спектаклем, чтобы выяснить как можно больше информации о заказчике Варшней». Я почувствовал, как краснею до самых кончиков ушей, потому что в такое откровенное вранье, как мне казалось в тот момент, не поверит никто. Но Томас моментально поверил и закивал головой, словно болванчик. «Что касается нашего пилота, то на нашу удачу...» Даяна сплеснула руками. «Эти пираты не совершенно шифруют каналы передачи информации». «Что, совсем не шифру...» Начал я, но получил ощутимый тычок под ребра от Рэя и моментально заткнулся. «Совершенно не шифрует», — как ни в чем не бывало кивнула Даяна. А Варшень главарь вновь что-то заворчал через кляп, но его речь было не разобрать. «Оказывается, с нашими наемниками где-то 2 недели назад связался некий Траск по имени Альтабаш Ибн Харизант. Он попросил пиратов в кратчайшие сроки найти первоклассного пилота, желательно с техническим образованием». «Забавно получается», — перебил ее Рэй. «Общеизвестно, что самых лучших пилотов готовит космический флот. Найти не то, чтобы квалифицированного пилота, а просто хорошего, но при этом не завербованного космическим флотом, практически нереально. Только если его не вырастить и натаскать самостоятельно», — живо подхватила Даяна и посмотрела в упор на меня. «А что я? Меня вообще-то Шантер тренировал», — ответил я, не понимая, к чему ведут эти двое. «Шантер, на чем коммуникаторе был установлен вирус траскового происхождения», — многозначительно посмотрел на меня Рэй. «Да, но это бред какой-то получается», — развел я руками. «Неужели Траски наняли Шантера, чтобы обучить меня пилотированию, а затем устранили его до того момента, как я полностью окончил обучение? Вы не находите это несколько странным?» Я обвел глазами задумавшихся Рэя и Даяну. То, что Шантер имел свои счеты к космическому флоту и мог запросто согласиться на работу на Трасков, я допускал. Я помнил рассказ Рэя о том, как Шантера сослали на захран за то, что он не доложил об установке сердечного импланта. И в глазах последнего наказания в несколько десятков лет на мусорной планете явно было несоизмеримо с его проступком. «Я думаю, они не хотели устранять его», — произнесла Даяна, побарабанив идеальными ноготками по кожаной обшивке торпеды. «Скорее всего, Траски хотели гарантий, что их захронорощенный пилот не смоется с планеты. Согласно тренеру вируса, он должен был активировать наномагнитную бомбу лишь тогда, когда в радиус действия попадут работающие двигатели космического корабля. На твою беду, Рэй, этим кораблем оказался Тигр, а не Воробей-19». Она бросила сочувствующий взгляд на Цварга и продолжила. «Шантер не предупредил даже свое руководство об искусственном сердце. И я очень сомневаюсь, что он стал отчитываться Траском о своем здоровье. Рискну предположить, что Траски вообще не планировали устранять Шантера. лишь не допустить, чтобы он или Ив покинул Захран. «Не допустить, чтобы я покинул Захран?» Я издал нервный смешок. «Вот так живешь, никого не трогаешь, с трудом добываешь кредиты на пропитание, а потом кто-то строит мировой заговор, в котором тебе отведена главная роль. Даяна, ты не находишь, что это слишком? Если пилот Траском требовался хороший, то его как минимум имеет смысл выпускать в космос. По-моему, ты слишком переоцениваешь важность моей персоны». «Хм, а мне кажется, что гипотеза Даяны имеет право на существование». Задумчиво поскреб пальцами подбородок Рэй. «Меня самого удивило, что в доме Шантера я обнаружил симулятор для полетов. Он был хорошим программистом, но никогда особенно не увлекался пилотированием. С другой стороны, на любой другой планете, которая не отрезана от космоса как Захран, подающего надежды пилота моментально заметил бы космический флот и принял в ряд какофомцев. Пилот Захухри — это своего рода выигрышный вариант, как в техническом, так и в психологическом плане. Подумай, если бы в один прекрасный день огромный космический корабль приземлился бы на лужайке дома Шантера и предложил бы тебе покинуть планету, но на условиях Трасков, сколько бы времени тебе потребовалось, чтобы согласиться на предложение?» Я промолчал, так как прекрасно понял, на что намекал Цварк. Покинуть Захран мечтало большинство жителей планеты. А уж мальчишка, который день изо дня тренировался на симуляторе и постоянно слышал от Шантера о звездах и космическом флоте, готов был душу продать за то, чтобы сбежать из этой тюрьмы. Я был готов стать пиратом и преступником, лишь бы не видеть опостылевшей пожухлой травы и добывать себе еду среди отходов. Цварк хлопнул в ладоши, привлекая всеобщее внимание. «Итак, мы считаем, что Альташ Ибн Харизант заказал у Шантера обучение пилота для каких-то личных целей, а когда обучение Ивара стало подходить к концу, бывший офицер космофлота неожиданно перестал выходить на связь. Это сильно взволновало Траска. Скорее всего, он даже попытался прощупать почву, что же случилось с его пилотом. Но, как известно, Захран — планета с синдромом Каслера. И если сам Шантер не захотел выходить на связь, то никто и ничто не заставит его это сделать. Как итог, Траск срочно нанял пиратов, чтобы они нашли хоть какую-то замену пилоту Захухри. А пилоты совершенно случайно наткнулись на нас», — закончила речь Рэя Даяна. «В целом я был согласен со всем, до чего додумалась команда, но одна деталь мне осталась все еще не совсем ясной. Рэй, а почему ты считаешь, что мое обучение стало подходить к концу? Я же...» Я развел руками, показывая, что пилот из меня не ахти, мне еще учиться и учиться. Произносить такое вслух, да еще и при Томасе, было очень стыдно. «Да потому что пакеты информации из охраны в последние месяцы с трудом пролезали в канал», — фыркнул Цварк. «Ах, Шварх, а ведь он про это мне говорил. И правда, теперь все сходится. Мое обучение было еще явно незаконченным, но этому Траску по какой-то причине срочно требовался пилот. Остается выяснить, зачем Альташ Ибн Харизанду сдался наш Ив, и прижать его к стенке, а также взыскать кредиты за поврежденного тигра». Довольно потирая ладони, подвела итог Даяна. Рэй согласно кивнул головой. Я растерянно пожал плечами, и тут голос подал Том, про которого мы трое совершенно забыли. Все это время зеленый Шерлок стоял в углу рубки, восторженно переводя все четыре глаза с одного члена нашей команды на другого. «Я так ничего и не понял», — пожаловался он. «Почему вы говорите, что Ив безвылазно сидел на Захране, если он победил Гарилома в системе Альфа-Центавра? Как он мог быть одновременно в двух системах? И о какой нанобомбе шла речь? И как Шантер мог работать на Трасков, если он был офицером космического флота?» Я переглянулся с Рэем. Вопросы Томаса были, что называется, не в бровь, а в глаз. И если я еще мог уговорить Рэя рассказать Тому о том, как погиб Тигр, несмотря на то, что для Цварга потеря корабля — удар по его самолюбию, то сообщать Шерлоку о предательстве Шантера было категорически нельзя. Это даже мне слишком очевидно. Космический флот никогда не потерпит того, чтобы простые смертные узнали, что в их рядах есть крысы или изменники. Это государственная структура, которая имеет идеальную, как пальто Рэя, репутацию, и если кто-то будет болтать что-то плохое о космическом флоте, то что-то мне подсказывает, его быстренько заставят замолчать. Любым способом. Рассказать что-либо Шерлоку, являющемуся профессиональным путешественником, равнозначно тому, чтобы прокричать на весь космос. Том, тут такое дело», — понизил голос Рэй. «Наш Ивар единственный в своем роде. Он не только виртуозно водит флайеры, он еще и очень силен физически. Хотя внешне по нему этого не скажешь. Ты же в курсе про ту историю, как он одним ударом уложил на Тартуге 3 мафиози?» «Ну да», — неуверенно произнес Том и покосился на меня. Я прекрасно понимал сомнения Шерлока. Все-таки я был очень щуплым даже для жителя Захрана. Я уже молчу о том, как моя чрезмерно худая фигура комично смотрелась на фоне мощного силуэта Цуарга. «Ты не смотри, что Ив не выглядит накачанным. У него встроенный экзоскелет. Он фантастически силен», — бодро подхватила вранье Рея Даяна. «Какой к шварху экзоскелет?» Я с укором посмотрел на полуцваргу и цварга. «Вот ведь два сапога пара. Врут, как будто дышат». «А, вот почему Ивар отказался пожимать руку октопатроидам», — вдруг закивал Томас, а я с ужасом понял, что он поверил во все это вранье, шитое белыми нитками. «Да-да, я слышал, как октопатроиды оскорбились», — пояснил он на мой удивленный взгляд. «Так вот, на самом деле Ивар не просто пилот, но еще и специальный агент космофлота, выполняющий функции телохранителя», — продолжал вдохновенно врать Рэй. «Мы с ним как раз летели после успешного выполнения задания по зачистке горелома в системе Альфа Центавра, когда нас срочно перенаправили на Захран. Там уже несколько лет проживал важный свидетель под личиной старика и бывшего офицера космофлота. Том, ты ведь в курсе, что такое программа по защите свидетелей?» «О-о-о!» — воскликнул потрясенный Шерлок. «То есть ваш Шантор и не офицер космофлота вовсе? Его просто прятали на Захране?» Рэй сделал устрашающие глаза и зашипел. «Тихо. Этого нельзя произносить вслух. Ты же понимаешь, что это государственная тайна, за разглашение которой может последовать смертельная казнь». Шерлок торопливо закивал головой и затараторил. «Я никому не скажу, честно-честно. И что, в итоге ваш свидетель умер?» Почему-то мне вдруг стало весело. «Шерлоки — раса, которая занимается торговлей. Их родная планета Тартуга. И, как говорил Рэй, информация на этой планете стоит дороже любого товара. Что-то мне подсказывало, что по большому секрету Тома скоро перескажет все наши приключения всем своим собратьям». «Ивар старался успеть на Захран до последнего», — Рэй сделал скорбное лицо. «Он даже пожертвовал тигром последней модели, так как спасение жизни свидетеля было для него превыше всего. Но, к сожалению, мы не успели. Траски взорвали нанобомбу, убив важного свидетеля. Теперь вывести их на чистую воду — дело чести. Надеюсь, ты, Том, не станешь болтать о том, что Ивар похоронил корабль. Ты же ведь и сам понимаешь, каково отношение общества к пилоту, потерявшему свой корабль. Недавно сам побывал в такой ситуации, а Ивар, прежде всего, пытался спасти чужую жизнь». «Я, конечно, все понимаю», — кивнул Шерлок. «Ивар уже продемонстрировал мне однажды свое благородство, и я ни на секундочку не сомневаюсь, что тигр погиб не из-за его неумелого пилотирования. А где сейчас этот настоящий захухрепилот, что жил в доме вашего Шантора, и чье место занял Ивар?» «Разумеется, мы доставили его в Академию космофлота. Все-таки кадры на дороге не валяются. Этот мальчик действительно подающий надежду пилот и в будущем станет профессионалом, если продолжит обучение». Рэй кинул многозначительный взгляд на меня. «Да, а хорошо Рэй устроился. И Шантора обелил, и мое нахождение в двух системах пояснил, и то, куда делся второй Ивар, и даже гибель своего тигра выставил как подвиг. Ну, хватит разглагольствовать», — влез я в диалог. «Судя по расположению звезд, мы уже подлетаем к системе Бетельгейзе. Предлагаю запереть всех этих», — я указал носком кроссовки на вашней, «в их же боксах, а затем немного поспать». «Пацан, зачем ты встрял в наш с Томасом диалог?» Не утерпел шепнуть мне на ухо Рэй, когда мы занялись делом. «Ты же прекрасно понимаешь, что Шерлок после этого приключения вернется на Тартугу и обо всем расскажет своим. Мы же сделаем тебе и мне первоклассную репутацию в космосе. Да тебе будут платить по 1000 кредитов в неделю. Только если Томас вдруг не заметит противоречий в твоей истории. Каких противоречий? Например, того, что по легенде я заменяю начинающего пилота. Но вместо того, чтобы водить неуверенно, почему-то зарегистрировался на аэрогонках на М-14. Или то, что о якобы секретном задании на Альфа Центавра знает вся Тартуга. Ты прав, пацан. Надо поскорее запихать этих варшней в их камеры, чтобы не мешались под ногами. Убирали мы в камеры только тех варшней, которых нейтрализовали я и Даяна. Как оказалось, варшни, охраняющие бокс с Рэем, сами заперлись внутри и при нашем приближении дрожащим от страха голосами заявили, чтобы этот ненормальный цварк даже не смел приближаться к их боксу. Я непонимающе пожал плечами, а Даяна хмыкнула и провела магнитным ключом, чтобы заблокировать дверь бокса еще и снаружи.